Глава 4. Вскоре наступила зима, и небольшой белорусский городок полностью укутало снежным одеялом. По вечерам Павел любил забираться на русскую печь, перечитывал длинные письма от Лены, любовался ее фото и мечтал о том, как он приедет к ней и как они поженятся. Он учился на курсах водителей и с нетерпением ждал окончания учебы, когда он получит права и поедет к своей любимой. Новый год он встречал со своими однокурсниками из группы в доме их общих знакомых. Здесь он был впервые и с интересом осматривался по сторонам. В зале был накрыт большой праздничный стол. Над ним в углу висели две иконы и стояла лампадка. Увидев это, он опешил. Как же так? Ему что-то подсказывало, что спиртные напитки и вера в Бога несовместимы. Мелькнула мысль, может, иконы чем-то закрыть или стол перенести в другую комнату? Ведь это неправильно! В памяти промелькнул сюжет из некогда просмотренного фильма. Священник в черной рясе и с огромным крестом, болтающимся у него на животе, прежде чем выпить водку, крестился, глядя на образа, и несколько раз повторял: «Прости, Господи, меня грешного!» И потом выпивал. Что же получалось? Человек сознательно идет на грех и при этом просит у Господа прощения? И что самое удивительное, это был не какой-то простой прихожанин, а священнослужитель. Он знал закон Божий и знал, что пить – грех, однако пил. Какой-то парадокс получался, который никак не укладывался в голове. В душе у него еще долго была какая-то неопределенность. Он украдкой бросал взгляды на иконы и внимательно оглядывал собравшихся за праздничным столом. Сами хозяева дома ушли встречать Новый год – куда-то к родственникам. А за столом сидел их старший сын и его сестра. Но если судить по их поведению, а также всех собравшихся за столом, то можно сделать вывод. Употребление спиртного с одной стороны и иконы с другой – вещи вполне нормальные и взаимоуживающиеся. Ну что ж, если это никого здесь не смущает, значит, это так принято, по крайней мере, в этом доме. Тогда за новогодним столом Пашка, естественно, не мог знать, что в современной христианской религии было намешано столько всяких обрядов, легенд и ритуалов, замешанных на людской отсталости, тупости и деспотизме, что человеку, приходящему к Богу, порой было непросто докопаться до истины. Затрагивая болезненные места веры и вероучения того или иного направления, я даже и в мыслях не имею, чтобы кого-то осудить и тем самым согрешить против Бога и ближнего. Но не имея живой веры и не пережив рождения свыше, и самое главное – не изучая Библию, понимаешь, что очень и очень многие так называемые христиане не знают простых и в то же время важных азов Писания. Первое, Господь повелел: «Не делай себе кумира и никакого изображения» – Второзаконие 5:8. Второе, «Наш Бог есть Дух». И поклоняющиеся Господу должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4:24. Третье. Между людьми и Всевышним есть только один посредник. Это Бога-человек Иисус Христос. 1 Тимофея 2:5. Ну и четвертое. Это для тех, кто держит у себя икону с изображением Иисуса Христа и поклоняется ей. Писание говорит: «Отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 2 Коринфянам 5:16. А теперь каждый может задать себе вопросы. Чем являются любые изображения, на которые молятся люди? Почему тысячи людей, не изучив Писание, обращаются в молитвах к различным, так называемым святым и Деве Марии? Разве они пришли в этот мир, чтобы искупить грешное человечество? Разве это их послал на землю Господь Бог? Разве это они умерли на кресте и воскресли? И это только малая часть из общего болота, которое реально мешает живой вере между Господом Иисусом Христом и человеком. Вере в любви и простоте. Современная религия в большинстве случаев представляет собой бриллиант, который за 2000 лет покрылся ржавчиной и грязью. Когда до полуночи осталось пару минут, по бокалам стали разливать шампанское. И когда куранты били 12 раз, все стали чокаться, загадывать желания и поздравлять друг друга с Новым годом. Вот уж действительно, диву даешься, как сатана обольстил и запутал человеческие души. Люди стараются построить свое благополучие и получить так называемый свой кусочек земного счастья посредством веры в глупость и тупость. Почему под Новый год, в этот сам по себе прекрасный праздник, миллионы людей обманывают сами себя, своих близких, родственников и знакомых? Все это он уже пытался понять потом, спустя годы. Как было уже сказано выше, сам по себе Новый год – хороший и добрый праздник. Но люди по своему неумному желанию внесли в него столько дополнений, которые, по их мнению, обязательно должны там быть. И они за долгие годы уже так хорошо прижились, что стали неизменными атрибутами этого праздника. И более того, продолжают еще что-то добавлять и добавлять. Тогда, когда вокруг все сверкает и искрится, когда вокруг радостные и улыбающиеся лица друзей и знакомых, смех, шутки и красивая, горящая всевозможными огнями елка, многим людям кажется, будто они попали в другой волшебный и сказочный мир. Реальность подменивается иллюзией, и человек вместе с другими начинает жить по другим правилам, верить в хорошее, загадывать желания и, более того, не замечая этого, как бы шутя и невинно, человек начинает верить в то, что загадал. Поразительная картина. В такие моменты взрослые и умные люди становятся как неразумные, как дети, и верят в абсолютную пустоту, фикцию. Возможно, кто-то может возразить, что это просто хорошая и красивая традиция. Такая себе новогодняя сказка. Но это совершенно не так. Дьяволу только это и надо, чтобы его армия пополнялась новыми людскими душами. Он даже частично может исполнять их желания на время исцелить от болезни, дает возможность устроиться на работу или выиграть деньги и так далее и тому подобное. Все это делается для того, чтобы огонь азарта не угасал. Таким образом, дьявол держит людские души на коротком поводке, зная, что они вновь и вновь будут приходить к нему и просить помощи у него. А все это начинает сеяться в детские души, когда малышу читают сказки и разного рода небылицы. Идут годы, и ребенок растет в этих иллюзиях. Потом он начинает отражать то, что получил в детстве, что было заложено в его душу на самом раннем этапе, уже в реальной жизни – Но, увы, в мире все намного жестче и суровее. Тогда подросток погружается с головой в виртуальный мир компьютера, ищет забвения в музыке, в придуманном мире кино и литературы. Нетрудно представить, что он там находит и как идет дальнейшее его развитие ума и сердца. Библия учит, что каждый человек, не имеющий твердого основания, которое есть Иисус Христос, непостоянен во всех путях своих. Такой человек запросто преступит закон и может погубить не только свою, но и чужие жизни. Наверняка этого не случилось бы, если с детства ребенку вместо сказок и баек говорили правду, правду о вере в Господа Иисуса Христа. И кто знает, может, этот ребенок с юных лет посвятил бы свою жизнь служению Богу. Или, как в случае с Павлом, посеянное в детской душе зернышко истины пролежало бы долгие годы, но все-таки дало бы росток.